Вот она, история и психология, как ее понимает Бекетов, хотя деликатный Сергей Петрович и не претендует на истину в последней инстанции. Тангеев вернулся в Москву в конце ноября. В самом начале декабря в столицу заспешили из Куйбышева иностранные корреспонденты. Еще до того, как московское радио сообщило о первых победах под Москвой, это было вечером 5 декабря, ничего похожего промелькнуло в лондонских радионовостях, переданных накануне. Русские ввели резервы и нанесли поражение, равное которому немцы еще не знали в этой войне. Корреспонденты отрядили в отдел печати Галуа, благо что отряжать было недалеко. По иронии судьбы, наркомендел, или его своеобразный московский филиал, теперь находился в том самом здании гостиницы «Метрополь», где он пребывал в достопамятные чечеринские времена до переезда на Кузнецкие. «Если вам дорога моя жизнь, милый Николай Маркович, — прогундосил Галуа, — свезите их, пожалуйста, хотя бы на московскую Пресню или, по крайней мере, в Химки, иначе они меня пристрелят, как куропатку. Говорят, что этот Клин купил какое-то необыкновенное охотничье ружье «Заур», «Три кольца», и грозится меня укокошить. Он, конечно, разбойник, этот Клин, но его понять можно. В каких-нибудь 100 километрах от Москвы идет великая битва, а мы сидим, как куры, на нашесте. Надо, наконец, решить вопрос, в известной мере принципиальный, военные мы или не военные корреспонденты. Если военные, то должны видеть войну. Как вы полагаете, Николай Маркович?» «Поймите, господин Галуа, — пробовал отвечать Тамбиев в тоне, какой предложил его собеседник, — когда войска в движении, их нагнать непросто. К тому же до корреспондентов ли сейчас военным?» только сейчас и не позже», — возражал горячо Галуа. «Такой материал надо брать прямо со сковороды. Поймите, наконец, что это в ваших интересах. Сейчас, не днем позже. Когда сковорода отстынет, всему этому половина цены. Сейчас это пойдет на первые полосы, а недели позже могут перекочевать на вторые. Скажите, это вам выгодно?» Тамбиев понимал, что Галуа во многом прав, однако организовать поездку корреспондентов на фронт было, как утверждали военные, достаточно сложно. Наступление набирало силу, войска действительно были в движении. «Это событие номер один, и умалить его непросто», — пробовал возражать Тамбиев. «Верно. Но надо взять от этого события все, что можно. Если о московской битве написать со слов русских военных, да еще показать корреспондентам поле боя, это же для вас много выгоднее, чем питать газеты западного мира утками из Берна и Стокгольма. Поймите, корреспондент должен сказать, я был на месте битвы и видел собственными глазами, или я разговаривал с русским генералом Эмерек, руководившим действиями войск на Истре, и свидетельствую...» «Вы понимаете, какое значение это может иметь для вас?» «Да-да, после стольких неудач, нет, не только ваших, но и наших, вдруг победа. Простите за сравнение, которое вам может показаться вульгарным. Есть смысл продать эту победу дороже. К тому же вам надо учитывать одно обстоятельство». «Какое, господин Галуа?» — полюбопытствовал Тамбиев. «Видно, все, что произнес только что Галуа, не возникло вдруг. Каждое посещение отдела печати им готовилось тщательно. Хочу дать один совет. Если вы хотите действовать гибко и хотите взять от корреспондентов все, что они могут дать, вам необходимо, как бы это сказать по-русски, не класть все яйца в одну корзину. Я выражаюсь не очень понятно?» «Да, пожалуй», — согласился Тамбиев. Как заметил Николай Маркович, Галуа любил в ответственный момент обратиться к фразе, которая казалась ему типично русской. «Поясню вам мысль. Вы, русские, любите во всем масштабы. Это, может быть, определяется размерами России. Ваше купе в железнодорожных вагонах. Сами ваши вагоны, ваши поезда больше европейских. Ваша одежда, эти ваши многоярусные шапки, дохи, подбитые пудовыми шкурами, эти унты на меху. Одним словом, для вас добротность — это суть, а размеры и вес. Ну, не сердитесь на меня, не сердитесь. По крайней мере, больше, чем для европейца, не правда ли? Теперь о корреспондентах и поездках на фронт. Пока вы не наберете корреспондентов, если не дивизии, то, по крайней мере, полк вы не выйдете. Да, вам нужна здесь мощь, полк не меньше. Смею вас уверить, здесь полк не обязателен. Даже скажу больше, иногда полезно послать трех журналистов, окружив их соответствующим вниманием. Я допускаю даже поездку одного журналиста. Да, журналист, обладающий известным именем, и что очень желательно, знающий Россию, направляется на фронт один, чтобы стать обладателем имен и фактов, которые будут принадлежать только ему. Итог его поездки — цикл статей или даже эссе, на публикование которых согласна «Большая газета» или «Группа газет». Полагаю, что вам это должно быть выгодно. Поверьте мне, что события, которые вы отдадите этому журналисту, в итоге его поездки получат не меньший резонанс, чем при поездке корреспондентского полка, а качество написанного будет намного выше. К тому же, в самом этом акте есть элемент поощрения, больше того, награды. Вы как бы говорите журналисту: вот поезжай один, и это будет для тебя как бы вексель. Да, тебе его предстоит оплатить. Как оплатить? Ну, прояви какое-то понимание нашей позиции, а точнее добрую волю. Нет, вы не смейтесь. Во всем этом никакой хлестаковщины. Я готов предложить нечто конкретное.